это счастливые. Бесспорно, эти слова заставляют предполагать влияние христианства. Своеобразное действие трагедии тоже, в сущности, зиждется на том, что она колеблет указанное прирожденное заблуждение, наглядно воплощая в великом и разительном примере тщету человеческих стремлений и ничтожество всей жизни, и этим раскрывая глубочайший смысл бытия. Вот почему трагедию и считают самым возвышенным родом поэзии. И вот почему, кто тем или другим путем исцелился от этого априорно прирожденного нам заблуждения, от этого первейшего обмана нашего бытия, тот скоро увидит все в другом свете. И мир тогда будет звучать в унисон, если не с его желаниями, то с его мыслью. Всякие невзгоды, как бы велики и разнообразны они не были, хотя и будут доставлять ему страдания, но уже не будут удивлять его, так как он раз навсегда убедится, что именно скорби и страдания ведут к истинной цели жизни, к тому, чтобы воля отвернулась от нее. И что бы с ним ни случилось, это сознание придаст ему удивительное спокойствие, подобное тому, с каким больной, выдержавший мучительное и долгое лечение, переносит болезненность последнего, как признак его действительности. Все человеческое бытие достаточно ясно говорит, что страдание – вот истинный удел человека. Жизнь глубоко объята страданием и не может избыть его. Наше вступление в нее сопровождается словами об этом. В существе своем она всегда протекает трагически, и особенно трагичен ее конец. Нельзя не видеть в этом отпечатка преднамеренности. Обыкновенно судьба радикальным образом пересекает человеку путь в главной точке, к которой тяготеют все его желания и стремления. И жизнь его получает тогда характер трагический, который может освободить его от жажды бытия, воплощаемой в каждом индивидуальном существовании, и привести его к тому, чтобы он расстался с жизнью и в разлуке не испытал тоски по ней и по ее радостям. Страдание – это поистине тот очистительный процесс, который один в большинстве случаев освещает человека, то есть отклоняет его от ложного пути валения жизни. Вот почему в назидательных христианских книгах так часто говорится о спасительной силе креста и страданий. И вообще очень знаменательно и верно, что символом христианской религии является крест, орудие страдания, а не действие. Даже и Когелет, еще еврей по духу, но глубокий философ, правильно сказал: «Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше». Под именем второго пути я охарактеризовал страдания как некоторого рода суррогат добродетели и святости. Но здесь я должен сказать решительное слово. По зрелом обсуждении наше спасение и искупление больше лежит в том, что мы терпим, нежели в том, что мы делаем. Именно в этом смысле прекрасно говорит Ламартин, обращаясь к страданию в своем гимне скорби. «Я верю, ты посещаешь меня как любимца небес, потому что ты не перестаешь орошать глаза мои слезами. Что ж, я принимаю их, твоих посланниц. Во благо будут мне твои горести, и муки твои будут мне в радость. Я чувствую, что в тебе неоспоримо живет какая-то божественная добродетель взамен моей добродетели. Я чувствую, что ты не смерть души, а жизнь ее, что твоя рука, нанося удары, исцеляет и животворит». Если таким образом уже страдания заключают в себе столько освещающей силы, то последнее в еще большей степени